Глава третья. Московский тракт. Утром узнал, что, оказывается, основное здание станции стоит на подклете, а к дверям идет лестница, устроенная из распиленных поломбревен. Просто снега навалило столько, что из сугроба торчало только верхнее бревно. Что тут скажешь, хитро устроено. Бураны и явления зимою нередко, пооткапывайся каждое утро. А дворников в малюсеньком штате почты нет. К конюшне то ведет широкий пандус, конечно, для тех же целей. От высоты неба захватывало дух. Неуловимо голубое, без единого облачка, и алмазом сверкающее солнце, эгоист, светит, но не греет. Хотя мороз пощипывал нос, в теплую духоту натопленного жаровнями дормяза лезть не хотелось. А верхом не умею. Опасаюсь вывалиться из скользкого, натертого маслом седла прямо под копыта казацких лошадок. Вот бы они удивились. Казаки, конечно, не конь. Животным это забава даже понравилась бы. Нечасто на их веку такое зрелище выпадает, кувыркающиеся в сугроб превосходительства. Им бы я сразу признался, неуч. Непарнокопытных только в кино да из окна джипа и разглядывал. В далеком детстве у бабушки в деревне на телеге с сеном катался. Но там, сами понимаете, из всей лошади только хвост в наличии, да филейная часть туловища. Да поди ж ты объясни детям этого века, что человек может и не удержаться в седле, понять не поймут. Даже если поверят, жалеть будут. Губернатор-то инвалидом увечным оказался. Впрочем, я не переживал особо. Подумал, рано или поздно один черт придется осваивать это средство передвижения. Но все же лучше это делать летом и с использованием какой-нибудь смирнейшей, может, даже напоенной чем-нибудь малохольной кобылы, потому что никак не громоздиться на полудикого степного, лохматого, поволчьи скалящего зубы конька с бешеными глазами. Я близко к нему подходить опасался, не то чтобы посметь на нем поехать. Хорошо, что этого зверя к задку кареты привязали. Не завидую ворнаку, что чемоданы попробует срезать. Это скотина, конь, не грабитель, до костей злыдня за пару минут обглодает. За руль экипажа сел хозяин коня, один из казаков. Девграфа завернули в ту же самую доху, тоже усадили на облучок. Хитрованская мордет уже чувствовала себя вполне здоровым, но, видно, ему приятна была забота. Вообще сотник настоятельно порекомендовал раненому изыскать возможность составить нашему отряду компанию до Каинска, где господина Кухтельна с нетерпением ожидает пристав по уголовным делам. Оказывается, полицейский чиновник прямо-таки жаждет запечатлеть в веках показания свидетеля беспримерной саги о победе героического губернатора в битве с Ордой Несметной. Мне о необходимости как-то оформить происшествие даже не заикнулся. Не по чину. А мужик не стал спорить с носорогом в казачьем удиле. Так посокрушался минутку, да и пошел собираться. Его легко можно понять. Термакова и его родная деревенька от окружной столицы точно к северу, и другой дороги туда нет. Выходило, что мы его бесплатно почти до дома подвозим. Дорофейке и Степаныч зачем-то рассказал о моем плане отправить его учиться. Парень пришел весь в слезах. С чего я решил, что 20-летние лбы плакать уже не умеют? Рыдал. Да так заразительно, зараза, все на коленке бухнуть становил. В конце концов, ему удалось меня здорово разозлить. Тут он глаза выпучил, когда его легонько по печени тюкнул. Как там говорится? Если к сердцу путь закрытый, можно в печень постучаться. К его сердцу автобан, блин, ведет. Мне агроном-энтузиаст нужен, а не девка плаксивая. Приказал ему явиться в конце весны передо мной, как лис перед травой. Он ускакал в припрыжку делиться радостью с Матрёной. Зря он, повариха вряд ли обрадуется. Какого еще нового смотрителя черти принесут? А этот вон он, вполне себе безобидный. А вот с Гинтером почтарь поругался. Орали друг на друга так, что ж лошади во дворе от страха приседали. Не учел Дорофейка немецко-прибалтийской скрупулезности? Старик-парнишке полный смотр всего полка с предъявлением подворотничков устроил по каждому пункту счета к оплате. Думал, сейчас смотритель скусится и расплачется. Нифига! Рычал на Седова совершенно по-взрослому. То даже револьвер у меня просил пристрелить наглого начинающего вымогателя. Повеселили казачков, да и мне настроение подняли. Я сосна всегда смурной, — говорил уже. Наконец сдвинулись. Десяток казаков с пиками впереди, десяток сзади. В середине чемодан на лыжах, со мной внутри. Эх, видели б вы меня, друзья! Прямо царский кортеж! Гера хихикает из чулана. Намекает гад, что этак по-царски мы до Томской двали два месяца спиликать будем вместо двух недель. Ни на одной станции не найдется 23 сменных лошадей. Да и не захотят казачки родную скотинку на казенную менять. Как выяснилось, у сибирского казачьего войска только оружие от государства да фураж. Остальное включает транспорт, форменную одежду и пищу, и их забота. Походишь, ладно. Из бюджета на каждого разъездного кавалериста по 3 рубля дополнительно к жалованию выделяется. А как начальство в казармы засаживает, все, трындец. Конец всему и голодуха. Ведь еще нужно что-то семьям отправлять. Кормились на службе, а детки малые, 7 по лавкам. И все, что характерно, жрать хотят. Думают, что гастарбайтеры — изобретение 20 века. А казаки они кто? Служба вахтовым методом. Лучших-то в лейб-гвардии казачий полк забирают. Не заметил особой туда тяги у служивых. Кому охота на четверть века от родных станиц уезжать? Да и не было у них шанса. Один из самых обсуждаемых слухов в отряде — возможность роспуска их 12-го полка. Год назад в Омске казачий круг был, это вроде съезда партии. Вернувшись оттуда, полковой старшина майор Викентий Станиславович Суходольский эту весть и привез. Мол, 11-му Тобольскому. До 12-му Томскому городовым полкам наказной атаман место в новом обустройстве войск найти не может. Петербург о том пока писано не было, но волноваться казачки уже начали. Рассказал им о готовящемся походе на юг. Старший брат Морец поделился планами, чай не великая тайна. Говорил, что и казаки пойдут туркмена воевать, а значит, и потери будут, пока Бухару с Кокандом к ногтю не прижмут. Никто их полков трогать не посмеет, мало ли что. А вот потом... А потом тоже есть идеи, но о том буду с полковым старшиной разговор разговаривать. Приободрил, как мог, охрану моего ненаглядного тела. Кстати, действительно, ненаглядного. У Старки не нашлось ни единого зеркала. Совсем маленькое, с полладони было в бездонном сквеже Гинтера, но кроме одного глаза или подбородка в него ничего видно не было. Утруждать себя бритьем тоже не было необходимости. Старик, не дрогнувший рукой и острейшей бритвой, за пару минут ликвидировал лишнюю растительность на моем лице. Небогатый на зеркала оказался и станция в Камышии. В Вознесенском даже церковь была побольше. Но отразиться, дабы, наконец, оценить весь масштаб доставшегося мне тела, не в чем было и там. В Голопопове, откуда-то со стороны казахских степей, занырнула телеграфная линия и пошла гордым олицетворением прогресса от столба к столбу километрами провода прямо по главной улице большого села. У почтовой станции появилась пристройка для телеграфистов, но и у них не было зеркала. Связь, понимаешь, была, хоть с Петербургом, хоть с Омском, хоть в Париж телеграммы шли. После богатого Голопопова столбы так и сопровождали тракт. Эти молчаливые воины через каждый метров 40-50 словно охраняли наезженную сотнями полозьев дорогу. Внушали уверенность. Зря, что ли, мы все чаще стали то обгонять, то встречать небольшие караваны торговцев. Заночевали в Турумове. Бессонов пришел на ужин, но был каким-то немногословным, загадочным. Жевал свою порцию и ушел в черную к своим, да и черт с ним, у меня было чем заняться. Изучал добытую у варнаков бумаги. Обычные подорожные, выписаны как бы курьером по почтовому ведомству. Под чутким руководством прибалты разобрал, даже успешно собрал свой чудо-револьвер. Разобрался-таки, куда деваются непокорные капсули с запальных трубок. Не поверите, сваливаются. Патрон с запальной дыркой вставляется в барабан не сзади, как у нормального революционного нагана, а спереди. И вот с стороны стрелка из барабана торчали узкие столбики-трубочки, на которые надевались запальные цилиндрики. При такой вот системе ниппель — единственный способ не потерять возможности стрелять, держать пистоль стволом вниз. Новокузнецк на моей генеральной карте был еще просто Кузнецком, а Междуреченска не существовал вовсе. Да ладно, только его не нашлось Кемерово и Новосибирск. Я понимаю, Новосибирска нет, он и появился только когда мост начали через Обь строить. Но Кемерово, неужели уголь в тех местах еще не нашли? Там пласт из земли утесом торчит, кем нужно быть, чтобы мимо пройти? Отметил на карте, заодно пометил Темиртау, Верхтару и пару речек с золотыми россыпями. Напряг мозги и подписал место рождения Искитим Цемента, Линёва с белыми фарфоровыми глинами, Александровского с кварцевым стеклом, и раз пошла такая пьянка, Колпашовской нефтяной скважины. А потом нашел пустыню, глянул на Алтай в районе будущего Чуйского тракта. А там ничего. Южнее Бийска пара невразумительных точек с пометками то ли деревень, то ли туземных стойбищ. Как же так? А как я с Китаем торговать буду? Как же мне богатство заснувшей империи вперед англичан увозить, если даже пути еще нет? Непорядок. Провел тонкую черную линию, в самом низу, поближе к границе, вычертил аккуратный прямоугольник, крепость, а под ней таможня. Ее рисовать не стал, так запомнил. Задумался. Долго так сидел, свеча на пару сантимов сгорела, прежде чем решился и классическим черно-белым прямоугольничком обозначил трассу Томской железной дороги. Вот так, план на пятилетку даешь. В дороге пытался считать бумаги. Оказалось, у меня с собой целая куча инструкций и поручений. Читалось хорошо, понималось плохо. Большая часть текстов касалась размещения ссыльных поляков. Все время упоминались какие-то прошлогодние события в Польше и близлежащих губерниях. Следовало обратить внимание, поспособствовать, особенно учитывать. А я понять не мог, на кой панов в Сибирь-то? Тут народу мало, они сразу выделяться станут, землячество образуется. У меня деревень не хватит, чтобы только по одной ссыльной семье в каждой расселить, а мне еще предписывалось ограничить проживание ссыльных в губернских, штатных, заштатных городах только лицами дворянского сословия. Ага, в деревню, в глушь, быкам хвосты крутить, много они там насеют, напашут. В душе боялся и, тем не менее, надеялся, что не обнаружу в документах ни про инвестиции, ни про рост благосостояния граждан. Это так начальство новым региональным начальникам как бы намекает, что готовы к инвестициям и к росту благосостояния. Своего, конечно, плевать им на граждан. Да и что они сами граждане, что ли? Всесторонне поддерживать деятельность администрации Алтайского горного округа. Так я это собирался делать. На Алтае мне вообще планов громадья накопилось. Третий день путешествия сибирским, который, оказывается, все-таки московским трактом, начался раньше предыдущего. Встали еще на рассвете и собрались быстро. Смотритель не слишком родил за санитарное состояние веренных помещений. Даже в белый с потолка падали клопы, а что творилось в мужицкой гостинице, вообще не вышептать. Радостно почтового чиновника прописачили. Сначала Степаныч, потом я еще добавил, пообещал сжечь его халупу. И рассадник насекомых вместе с ними еще раз об этой мерзости услышу. Ехали медленно. То ли лошади устали, то ли Бессонов решил, что опасный район остался позади, перестал торопиться. Покусные казаки чесались, ругались и ерзали в седлах. Евграф, которого зверьки почему-то не тронули, шутил и смеялся. «Расскажи лучше, как ты задницей хлебное вино употребил», — огрызнулся кто-то молодым звонким голосом. И как Патефон завел. Кухтерин и так за словом в карман не лез, а тут у него просто слово извержение случилось. Фантазией и воображением мужичка тоже бог не обидел. Из его рассказов, например, выяснилось, что он сам уговорил нас сотником сделать ему операцию, даже подбадривал нас в процессе. И вот сидю я, значит, на табурете, а генерал-то наш, но мне на бок водичка лоденьку лил. Щекотно так, струйками штаны затекат, по заднице, значит, растекат. Я пищать начал, мол, это зазря вашество, вы шутить изволили над раненым-то. Да и Матрён, мол, гневается, что полы, мол, позамочили. А наш губернатор как рявкнет, как застрожится. Молчи, говорит, дурень, я тебе на язву огнебойную водку чистейшую господскую извожу. Матрён, говорит, бабы глупые. Воды тебе, мужик, деревенский пожалела. А мне бегать к колодцу неуместно. Вот оно что, оказывается, было. Как? Но вывод под дружный гогот казаков, под всю историю граф подвел политически верный. Наверняка ведь знал, зараза, что мне отлично слышно все. Это вот как служивое бывает. Хорошему человеку и барской водки для задницы мужицкой не жалко. Хотя я пью родимую сию водку. Лучше б через рот да вовнутрь. Конвой веселился. Под кухтеринский сказ как-то ненавязчиво мимо промелькнула Покровская. И уже скоро на горизонте показалась Антошкина. Несколько раз к дверце кареты подъезжал Бессонов, ехал какое-то время рядом. Может быть, ждал, что позову внутрь. Я видел, как мужик мучается, не знает, с чего начать какой-то важный и трудный для него разговор. Не дождавшись, нахлёстывал бедную, изнывающую под его тяжестью лошадку, и скакал вперед. К вечеру на станции в Булатове он решился. Поручил кому-то из урядников размещение людей и заботу о конях, а сам, как приклеенный, всюду таскал за мной следом. Напряженно сосредоточенное выражение его круглого, добродушного вообще-то лица меня так забавляло, что я изо всех сил тянул время. Все время старался быть на людях, посетил кухню и телеграфную станцию. Кухня понравилась. Повариха оказалась еще больше Италии, чем преснопамятная Матрёна. А техника на грани фантастики повергла меня в депрессию. Предупреждать же нужно, что в сарае искрит, гремит и дребезжит телеграф, а не адская машинерия, гений-изобретатель. Я чуть был мир спасать не кинулся. Не понимаю... Чем-то можно было хвастаться, но молоденький связник рассказывал о своем агрегате с искренней гордостью. Расстроился. В основном от того, что понятия не имею, как эта электрическая мутатень работает, чем я могу помочь. Даже вспомнить не мог. Есть уже специалисты-радиоэлектронщики, даже еще радио не изобрели. С одной стороны, как бы и неплохо, что нет телевизора и сотовых телефонов. Никто не может промыть мозги миллионам людей сразу, и никто не поднимет по дурацкому поводу с постели в 3 часа ночи. Но как совсем без телефона-то жить, хотя в пределах города? Так-то принципиально я подозревал, что ничего сложного в телефонном аппарате нет. 2 мембраны, 5 метров проводов и такая штука, где цифры по кругу. Раньше в кино показывали и без штуки обходились. Сидели барышни с милыми голосами и соединяли абонентов. Мне бы это сошло. Барышей найти не проблема. Провод тоже. Вот их сколько на столбах висит. Значит, делать же умеют. Мембраны, слышал, делают из сажи от сожженной резины. Вот где проблема, так проблема. Нету тут ни резины, ни даже пластмассы какой-нибудь зачуханной. Чего жечь-то будем, чтобы мембрану сляпать? Чую, нифига не получится. Похоже, так всю жизнь, Гера, ты проживешь без телефона. Суждено нам с тобой целый отряд пейджер-джанов завести и смс-ки таким способом рассылать. В гостевую пришел грустный и задумчивый. Наскоро умылся и сел за приветливо парящий яствами стол. Меланхолично отломал ногу запеченного гуся. И разозлился. Вот суки, предупреждал же! Еще голопуповских стукачей телеграфных предупреждал о моем приезде впредь не сообщать. Сдали! Иначе откуда птица на столе? Нет ути в постатейной росписи почтовых и имских станций такого парадокса. Гусь, печеный с гречкой. Одна штука. Гера подсказал, что и Гинтер с его маниакальной скаридностью не стал бы заказывать дорогого блюда. Лизоблюды, блин. Пусть попробуют денег за угощение не взять, проклянул. Под ехидные смешки отстраненного телеводителя остыл так же быстро, как и вспыхнул. Факт задали за ней, следовало ждать, заранее придумывать, как на него реагировать. А я прикладной лингвистикой полдороги занимался. Слушал, как говорят люди в этом столетии, вылавливал новые слова. Филолог, блин. Аппетит пропал. Налил себе чаю из пузатого, дурези в глазах начищенного самовара. Вновь огорчился. На других станциях чайные церемонии обходились без дорогостоящих приборов. Уж и любимый напиток в горн не лез. Бессонов прочистил горло и осторожно начал важный для него разговор. «Задача у меня». «Герман Густавович». Не слишком оптимистично получилось. На столе нашлось блюдце с неровно нарубленными желтоватыми кусками сахара. Так-то я чай не сладкий привык пить. Тут аж рот слюной наполнился. Так захотелось. Вгоняют в растраты, сволочь. За все рассчитаюсь. Да и че на дороге? Последний душегуб вы живым, что ли, застали? Хотел Гинтер обвинить в убийстве, а вот фиг, мне старик самому дорог, как память, допустим. Чую я, что вопросы Варнаку задавали. Ух ты! Вот тогда мне стало действительно интересно. Конечно. Сотник непроизвольно дернул подбородком, словно хотел оглянуться, не подслушивает ли кто. У его превосходительства, генерал-губернатора Александра Осиповича Дюгамеля, есть знакомец один, сослуживец по кавалерийскому полку. Сибирский богатырь сделал паузу и взглянул прямо в глаза. Знакомая фигня. Все указывало на то, что он, наконец, переступил свой Рубикон, выбрал свою стаю. Дальше должна была последовать информация, способная утвердить меня в том, что он мой. Сам-то генерал-лейтенант быстро вверх пошел, а приятель его и не так на интендантских майорах остался. Только не позабыл генерал-майора, как смог пристроил. Жаль, Господь не дал умения читать мысли. Терпения не хватало слушать всю эту «нет повести печали на свете». У майора-то жена из местных, из Бердского острожка. Я кивнул, о Бердске раньше слышал. Там спутники для Роскосмоса делают. Так родители ее, Игнат Порфирьевич Караваев, мукомольную мануфактуру и поныне в острожке содержат. Там место верхнее, ветреное. Вот оно что! Михалыч, наступило самое время, чтобы продемонстрировать казаку, его посыл принят и понят. Капитолий Игнатьич Караваев ей старшим или младшим братом приходится. Младшим. Герман Густавович, она, говорит, за место мамки была. Лих она, из мельниковых детей в майорш, в баронессы ваш превосходительство. Мне уж пора бы догадаться. Сам же юморил, что в Томске не так много баронов. А барон, да еще майор, наверняка так вовсе один, тот, который полицмейстер. Вот и думаю я, что случись, какая неприятность Шуриным и воинам. Сильно осерчать может майор. Глядишь, за перо возьмется, аль на телеграф побежит.